Приветствия не занимали его внимания, и он едва выслушал рапорт наркома. Пройдясь по кабинету, он неторопливо раскурил трубку и, обернувшись к стоящим на вытяжку военным, спросил: «Как дела на границе?» Это был простой вопрос, и Тимошенко отрапортовал без запинки. «Немцы продолжают стягивать навстречу нам крупные силы». «А как обстоит дело у нас?» «Граница всемерно укрепляется, товарищ Сталин. К началу июля в Киевском и Западном округах будет сосредоточено 56 стрелковых дивизий». «В июле? Это не поздно?» — спросил негромко Молотов. Нарком Индел сидел за длинным зеленым столом, где проходили заседания Политбюро. Он даже место выбрал дальнее, зато свое. Голая голова наркома обороны стала пунцовой. «Армия готова отразить любое нападение врага». Слова, прозвучавшие с горячностью, не произвели, однако, впечатления. «А танки?» — коротко спросил Сталин. «Или вы собираетесь отражать нападение только в штыковом бою?» Тимошенко вытянулся и тут же согнулся в кашле. Утерев глаза, доложил глухим, изменившимся голосом: «Помимо стрелковых, в этих двух главных округах будет сосредоточено 28 танковых дивизий, 14 механизированных и 5 кавалерийских, поскольку, по нашим предположениям, основной удар возможен в южном направлении с выходом на Донбасс и Бакинскую нефть. По численности и вооружению Киевскому округу отдается предпочтение». Это была знакомая сталинская мысль, и нарком проговорил ее с особенной старательностью. Названные цифры повторялись неоднократно, каждый раз порождая новые размышления и вопросы. Не обратив внимания на старательность наркома, Сталин задумчиво произнес: «100 дивизий. Разве этого мало? По нашим данным, у немцев нет столько войск». Голос Жукова прозвучал резко, и Тимошенко даже вздрогнул от неожиданности. «Немецкие дивизии, товарищ Сталин, укомплектованы по штатам военного времени. Каждая из них в 2-3 раза превосходит нашу дивизию по численности и вооружению». Тимошенко стоял, покачиваясь, ни жив, ни мертв. «Ну и что?» — спросил Сталин. «Могут они начать войну?» Вопрос адресовался наркому. Жукова Сталин как будто не замечал. Назначенный в январе на высшую штабную должность, этот грубоватый армеец так и не усвоил тонкости, приличествующих отношениям в высших эшелонах власти. И хотя сам Сталин не любил и не ценил как будто эти тонкости, однако отсутствие их тотчас ощущал. Жуковский ореол героя Халхин-Гола уже начал раздражать Сталина и тускнеть за давностью времени. Хотя давность эта оказалась так мала, что в новой должности начальник генштаба по существу не успел ничего изменить. И все же в минуты отдыха Иосиф Виссарионович уже обдумывал способ перемещения Жукова на менее заметную позицию. Хотя совсем убирать его не следовало. Такие люди были нужны. Об этом Иосиф Виссарионович не говорил пока никому, даже Молотову, которого тоже, впрочем, перестал ценить и уважать. Но вместе с беспомощным, бездарным Ворошиловым Молотов, бывший Скрябин, составлял эту номенклатурную колодку, которая была впечатана в сознание масс, и этим они уже представляли некоторую ценность. С Жуковым было проще. «Скажем, завтра», — докончил Сталин свою мысль. Тимошенко взбодрился, потому что предвидел этот вопрос и был к нему готов. «По агентурным данным, товарищ Сталин, танковые группы немцев находятся на расстоянии 200-300 километров от границы. Чтобы их перебросить, тем более скрытно, потребуется время. Так что завтрашний день маловероятен».